Глава 10. «Здравствуй, дядя. Ты мне рад?» Они оказались на улице заснеженного города, посреди небольшой площади, заставленной яркими палатками. Ригард тут же подхватил Маргу под руку и повел в сторону призывно пахнущего горячим медом павильона. «Не стоит задерживаться на портальной площадке», — пояснил он, когда Марго оглянулась, чтобы посмотреть, где они были секунду назад. «Сегодня в городе ярмарка, и многие захотят воспользоваться порталами. Не хотелось бы столкнуться с какой-нибудь дородной купчихой», — весело пояснил он. «Выходит, что перенестись в любое место нельзя?» «В жилых поселениях есть специально отведенные для этого места, где установлены маячки. А вот там, где людей нет, все зависит только от силы и умения мага. Выпьешь горячего вина?» «Почему бы и нет?» Ригард посадил Марго за деревянный стол, а сам направился к краснощекому парню, разливающему из огромного глиняного кувшина вино. Марго же глазела по сторонам. Нарядные барышни в шубках и кожушках бродили от палатки к палатке, приценивались, смеялись, торговались. Марго заметила, что в моде были красные сапожки на маленьком устойчивом каблучке. Счастливых обладательниц таких сапожек провожали завистливыми взглядами, а сами модницы гордо вышагивали по присыпанному песком снегу, поглядывая снисходительно по сторонам. Марго в своем затертом до дыр плаще остро чувствовала себя нищенкой. Крайне неприятное чувство. Особенно, когда рядом интересный мужчина, а ты ощущаешь себя не красавицей, а... В общем, чувство унизительное и неприятное. И от этого было еще обиднее. Ведь понимала Марго, что это типично женское желание, нравится всем. Но ничего с собой поделать не могла. Дома она всегда хорошо одевалась и не считала зазорным покупать брендовые вещи, когда могла себе позволить. Вообще, где справедливость? Она оставила Маргешке полностью меблированную квартиру, машину, гардероб, даже кавалера. А что получила взамен? Обидно. «Что тебя расстроило?» Ригард протянул ей глиняную кружку, наполненную ароматным глинтвейном. «Если одежда, то через час ты будешь выглядеть лучше любой из этих». Он пренебрежительно кивнул головой на трех расфуфыренных молодиц, которые усердно пытались привлечь внимание симпатичного мага. «Я вполне в состоянии оплатить гардероб девушки, которая мне нравится». Марго улыбнулась, но радоваться не спешила. «И что я буду должна за оплаченный гардероб?» — прямолинейно спросила она у мага. «Ничего, Аль Марго», — улыбнулся он и поднял бокал. «Ничего, только...» Если бы Марго была 18-летней Маргешкой и в жизни ничего слаще меда не видела, то, возможно, она бы обрадовалась. Но Марго только сильнее насторожилась. Нет, Ригард ей понравился, и с каждым выпитым глотком вина нравился все больше и больше. Но принимать такие подарки она готова не была. Бесплатно только сыр в мышеловке бывает. «Только что?» — уточнила она с улыбкой. «Ты пойдешь со мной на бал зимнего солнцестояния». «Хорошо. А вы, лэр Ригард, поможете мне встретиться с дядей?» Внесла Марго встречное предложение и допила вино. Пряная горячая жидкость разлилась по телу ощущением эйфории и счастья. Мир вокруг заиграл яркими красками. Стало тепло, а мужчина, напротив, показался самым родным человеком во всей вселенной. «Что они добавляют в вино?» — со смехом спросила Марго. «Немножко хорошего настроения», — улыбнулся Ригард и подал руку. «Растет в этой местности одна забавная травка. К сожалению, эффект недолгий. Где живет твой дядюшка?» «Упс. А действительно, где?» «Лэр Шон говорил, что она из местечка Захун. А дальше?» «А...» «Это твой городишко, Аль Марго. Тебе указывать путь». «Мы в Захуне?» — удивилась Марго. «Тебя удивляет, что я предугадал твое желание?» Ригард хитро улыбнулся. Не узнаешь город, в котором выросла? Я в нем больше 10 лет не была, здесь все изменилось. Так где твой дом? Ригард развел руками. Да ничего здесь не изменилось, только старый храп помер, теперь его сын вино варит. Пробурчал сзади стариковский голос. Совсем стыд потеряла. Родную бабку не признаешь. Ежели бы Мунька за мной не прибегла, так и не узнали бы, что приперлась. Марго медленно повернулась и встретилась взглядом с худой старухой. В теплом пуховом платке, завязанном на лоб, валенках и сером кроличьем полушубке, из-под которого выглядывала длинная черная юбка, бабка выглядела весьма презентабельно. Выцветшие прищуренные глаза смотрели пристально и недружелюбно. И Марго поняла, что ей здесь не рады. Их трудности. — А что, инты, за мужик с тобой? Ты учти, Маргешка, принесешь в подоле, как твоя мамаша на порог не пущу. — И тебе не хворать, бабушка, — ухмыльнулась Марго, удивляясь, что бабка так смело выступает перед ледяным магом. Они же здесь вроде как хозяева жизни. Откуда такая наглость? Она оглянулась на спутника. Перед ней стоял обычный темноволосый парень в мешковатой куртке и теплых штанах, заправленных в сапоги. Стоял и лыбился во все 32 белоснежных зуба. Заметив взгляд, взял Марго за руку и подмигнул, уловив ее мысли. — Ты, старая, не возмущайся, а веди нас к сыну. Дело к нему есть. — Ишь ты, раскомандовался. Девкой своей в спальне командовать будешь. Однако развернулась и пошла вперед, бубня что-то под нос. Марго шла рядом с Ригардом и думала. Напор Лэры ее немного пугал, а рука, сжимающая пальцы, вызывала смутные желания и совсем неправедные мысли. Но ведь хорош. Как ни крути, а хорош. Буйная фантазия тут же подсунула фривольную картинку, как Ригард медленно, пуговка за пуговкой, расстегивает черную рубашку, как тяжелый шелк стекает с обнаженных плеч. Она зажмурилась и тряхнула головой. Нет, это ни в какие рамки не лезет. Ей сейчас положено краснеть и бледнеть от невинных прикосновений, а не захлебываться слюнями на симпатичного мужчину. Срочно нужно отвлечься. Марго оглянулась и сразу же столкнулась с задумчивым взглядом. «Узнаешь местность?» — склонился к ней маг. Как можно узнать то, что никогда в глаза не видела? От площади, где они пили вино, расходились прямые лучи улицы. По одной из них и вела их бабка. Добротные каменные дома, магазины, пекарни, швейная мастерская. Упиралась улица в храм, сложенный из серого кирпича. Марго его узнала по птице в круге, венчающей острый шпиль. Возле храма бабка свернула налево, к высокому деревянному забору с синей калиткой. «Ну, что стоите?» Нелюбезная родственница толкнула калитку. «Аль передумала с дядькой здороваться. Мимо храма прошла, даже руки не подняла». Зыркнула она на Марго светлыми глазами. «Ничему тебя в ентом пансионате не научили. Зазря только деньжище за тебя заплачены были». — Ничего, вы в накладе не остались, — не сдержалась Марго. — Языкастая стала, — буркнула бабка и пронзительно заорала на весь немаленький двор. — Стефан! Тут Маргешка пришла, выйдь к племяшке. После этого бабка сочла, что ее миссия выполнена и шустро исчезла в неизвестном направлении. — Родня у тебя своеобразная, — хмыкнул маг. «Есть такое», — согласилась с ним Марго, оглядывая большой, очищенный от снега двор. «А родственничек не бедствует. Двухэтажный каменный дом, резные ставни, флюгер на черепичной крыше, высокое крыльцо с фигурными перилами. На крыльце лежал крупный лохматый пес. Дверь приоткрылась, и в ней показалось бородатое лицо, а потом на крыльцо вышел упитанный мужик в светлой рубахе, подпоясанный широким поясом. «Кого там вьюг принесла? Милостыню не подаем, в храм идите!» — гаркнул он, рассматривая нежданных гостей. «Маргешка, ты ли это, племянница любимая?» Резко изменился голос на приторно-сладкий. «А что ж ты не предупредила? Я бы сани за вами прислал, значит. Радость-то какая! Проходите в дом, лэр Мак!» Марго, удивленная такими резкими переменами, повернула голову в сторону мага. Он сбросил личину и стоял теперь во всей своей мрачной красе, наслаждаясь представлением. «Ну и зачем?» — не удержалась Марго. «Считаете, что я сама не справлюсь?» «Не хочу, чтобы у твоей родни сложилось мнение, что тебя некому защитить», — заговорщицки шепнул Ригард ей на ухо, опаляя нежную кожу дыханием, отчего по телу пронеслись мурашки. «Приятно, что не говори. Определенно, лэр Ригард достоин возглавить список и быть внесенным в него зеленой ручкой». «Ну, здравствуй, дядя», — громко поздоровалась Марго, входя на светлую веранду. «Не волнуйся, мы ненадолго. Я только деньги свои заберу, и мы уйдем. Даже обедать не будем». Судя по взгляду любимого родственника, он очень хотел накормить дорогую племянницу обедом. Отравленным. «Ваше мажество», — игнорируя Марго, склонился дядя перед Ригардом. «Это такая честь для нас». «К делу», — холодно перебил его ледяной маг. «Моя леди?» После этих слов Марго удивленно приподняла бровь. «Моя леди?» С нажимом повторил еще раз Ригард, обнимая девушку за талию. «Желает забрать свои деньги. У тебя 10 минут». Марго даже растерялась немного от таких заявлений. Что значит «моя»? Когда это она успела? Но еще больше ее удивила собственная реакция на слова мага. Жар от руки чувствовался даже через плащ. Сердце радостно билось в груди, губы пересохли, и Марго их облизнула под жарким и удовлетворенным взглядом Ригарда. От его темного взгляда внизу живота заныло, а ноги стали словно ватными. Этот мужчина вызывал у нее знакомые по прошлой жизни реакции, и это было волнительно. Не успела Марго разобраться в своих эмоциях, как дядюшка распахнул дверь. «Проходите в дом, значит», — бросив на Марго злой взгляд, пригласил хозяин. «Скоро это не делается. По ее указке», — он пренебрежительно кивнул на племянницу, — «я все ее сбережения вложил в торговлю, и вытащить их оттуда быстро невозможно. Могла бы написать заранее». Он покачал головой. «Вы, лэр Мак, учтите, что мозгами Маргешка обделена с рождения. В мать пошла, к сожалению». Марго промолчала, потому что была полностью согласна с родственником Маргешки. Зато Ригард не промолчал. «Ты говоришь о моей женщине, человек. Выбирай выражение». Да только дядя оказался не робкого десятка. Он ухватил Маргешку за руку и быстро задрал рукав точно так, как несколько часов назад делал сам Ригард. «Знака вашего рода не вижу, оплатил за нее ледяной чертог, а не вы, значит. Символы повелителя все знают, а нет их только», — буркнул он и потянул Марго за собой. «А ты, дуреха, уж не развешивай, а то не заметишь, как силу отберут да на дорогу выбросят. Мало ли что, маг. Мы свои права знаем, и в обиду тебя непутевую не дадим, значит. Не бойся, найдем и на его мажество управу, если обманом взять вздумает. В храме все ходы записаны». Ого, а дядька-то у Маргешки не такой уж и изверг, как думала Марго. Это радует, все же родня. Они вошли в большую комнату, смесь каминного зала и столовой. Светлые стены, обтянутые бежевой однотонной тканью, мягкая мебель и огромный обеденный стол. Стефан кивнул на стулья, а сам скрылся за одной из дверей. Марго сняла плащ и села за стул, чинно сложив руки. Ригард опустился на диван, безразличным взглядом скользя по помещению. «Зачем тебе это надо?» — спросил он. «Я мог бы купить для тебя все, что пожелаешь». «Мы уже об этом говорили». Марго начала испытывать легкое раздражение. Она взрослая, опытная женщина и прекрасно понимает, что следует за такими подарками. А в этой ситуации она хочет сохранить хотя бы видимость независимости, иначе потеряет к себе самоуважение. «Вот значится». Вернувшийся Стефан бухнул перед Марго широкую канцелярскую книгу и серый замшевый мешочек, затянутый золоченой тесьмой. Точно такой, как показывали в исторических фильмах. Марго не удержалась, пощупала кошель. Твердый. «Это проценты. Сюда смотри». Дядя открыл книгу и развернул ее к Марго. «Видишь?» Водил он толстым пальцем с аккуратными ногтями по строчкам. «Вот эта строка. Сколько было за тебя в храме получено по последнему контракту? 50 золотых. Понимаешь, что я тебе толдычу? Вот выписка из храмового реестра, что деньги получены». Он сунул под нос Марго бумажку, в которой было написано, что сумма 50 золотых отдана опекуну Маргишке Ирс. «Это колонка. Показывает, в какой товар я твои денежки вложил. Вот. Ткани с золотой нитью. Они сейчас в моду среди ледей входят. Кожа крашеная для сапог. Две сучки племенные, волкодава ледяного и кобель из питомника мага Строса». «О, это большая удача», — подал голос Регард. «Строс — маг жизни. Новые породы его конек. Но лишь бы кому он своих щенков не продает. Это хорошее вложение». «Вот». Стефан поднял палец вверх. «Сразу видать, что Лэр маг охоты интересуется. Умного человека слушай, Маргешка». «Я вроде слова поперек не сказала, дядя», — усмехнулась Марго. «Скажи мне лучше...» Она задумчиво взвесила мешочек в ладони. «Сколько твой дом стоит на нынешние деньги?» 300 золотых, ежели с подворьем и конюшнями». Впервые во взгляде дядьки появилось внимание. «А с какой целью интересуешься?» «Хочу понять, 50 золотых — это много или мало?» «А что это ты только за эти деньги думаешь?» Стефан осуждающе головой покачал. «Эх, жаль, что ты не в батьку мозгами пошла. Умный же мужик был, и что в моей сестре нашел?» «И еще деньги есть?» — тут же встрепенулась Марго. «А откуда?» «Так наследство твое!» — разозлился дядька. «Совсем мозги отбила в том своем пансионате. За материнскую долю забыла? Ух!» Он протянул руку, но Марго отклонилась. «Как дал бы по лбу!» «Дядя!» — Марго тихонько рассмеялась. «Не рычи, ну, забыла маленько. Так память-то девичья. Так что там у меня?» «А вот тут все записано. Как и договаривались, прибыль за эти года впополам, значит». Стефан перевернул страницу. «Вот туда, значит». Марго слушала и улыбалась. Ох, зря Маргешка о дядьке плохо думала. Зря. Ушлый торговец умело приумножил деньги племянницы, да и себя не обидел. Но все было честно. Под каждую цифру у Стефана имелся документ. «Так чтоб потом мужу твоему показать, что не обижали сиротку», — пояснил дядька, когда Марго ознакомилась со всеми бумагами. «Ну, так что, отдавать все деньги, али пока пусть поработают?» — с тоской в голосе спросил он. «А сколько здесь?» — Марго покачала на ладони кошель. 7 золотых, 15 серебрушек, да медью 50. К вечеру могу еще столько же собрать, но все деньги только через месяц». «Мне хватит этого на одежду». Марго повернулась к Регарду, который молча просидел все это время, не меняя позы. «Скромненько одеться можно», — скривился маг. «Вот и хорошо. Богато нам и не нужно. Пусть лучше деньги работают и приумножаются. Дядя, я возьму пока это. Но ты мне приготовь еще 10 золотых. Я чуть позже заскочу или попрошу кого забрать». Марго обняла опешившего Стефана, смачно чмокнула в щеку и тихонько шепнула. И зла не держи. Кровь отцовская вверх взяла. Выздоровела я. Она еще что-то хотела сказать, но не успела. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Влад в ореоле серебристой силы, а за ним вошли трое хмурых стражников. «Аль-Марго!» Рявкнул он так, что дядя Маргешки рухнул на стул, а Марго дернулась к Ригарду, ища у него защиты. «Кто тебе позволил покидать стены ледяных чертогов без дозволения?» Ригард медленно поднялся с презрительной улыбкой, следя за Владом. «Она со мной». «Эта Наира принадлежит нашему роду», — процедил Влад. «Марго, в карету». «С какой стати?» Марго вытянула руки, оголяя запястье. «Вы видите символ рабства на моих руках? Ваш род не принял меня, поэтому я сама выбираю, с кем и куда мне ходить». «Это ничего не значит, мало времени прошло», — яростно прошипел Влад, делая шаг вперед, но наткнулся на невидимую преграду. «Контракт был подписан с ледяными чертогами. Ты принадлежишь нам». «Я никому не принадлежу». В груди начала подниматься злость. Кулон нагрелся и потяжелел. Марго почувствовала покалывание в кончиках пальцев, и потому, как на нее смотрели мужчины, они тоже что-то ощутили. «Это что, магия? У нее магия?» Мысль об этом быстро остудила голову, не хватало еще сжечь здесь все к чертовой бабушке. Почему именно эта мысль пришла первой, она не поняла. Наверное, потому что в фильмах самой эффектной была огненная магия. Всякие летающие фениксы, драконы, плюющиеся плазмой. Один раз Марго рисовала для игры персонажа, мага огня. Вместо волос пламя, вместо меча огненная плеть. Красивый получился. «Маргешка», — тихо прошептал дядя. «На самом деле принадлежишь, пока не исполнишь магический договор». «Покажи мне контракт». Не может быть, чтобы там ничего не было мелким шрифтом. Такого просто быть не может. Влад и Ригард сверлили ее взглядами, но Марго только рукой махнула. «Подождите меня за дверью». И, увидев ошалевшие взгляды, многозначительно добавила. «Пожалуйста». «Ты...» Влад замолчал, когда Ригард обнял Марго за талию и, едва коснувшись губами щеки, шепнул. «Я буду ждать на крыльце». По телу пробежала теплая волна. И Марго с сожалением вздохнула, когда он отстранился и вышел. «Наира, ты забываешься», — прошипел Влад и вылетел следом, бросив одному из стражников. «Останься, глаз с нее не спускать». «А то вдруг превращусь в туман и просочусь сквозь щель в полу», — иронично подумала про себя Марго, но вслух ничего не сказала. «Странно это все. Странно и непонятно». Не зная она о семейном положении Лера Влада, решила бы, что это ревность. «Да, ты стал похожа на батю». Дядька Стефан подал ей желтый лист. «Стандартный контракт. Я говорил прочитать, прежде чем подписывать кровью». Не удержался он от шпильки. «Да ты ж так рыдала, что ничего не слышала». «Сам-то прочел?» Хмуро бросила Марго и подошла к окну. Там света было больше. «Три раза». Дядя грузно опустился на стул. «Все верно. За тебя платят, ты отдаешь силу ребенку мага, и пока не исполнишь договор, считаешься его собственностью. За это получаешь аванс, столько же по окончании контракта. Деньги большие. Наирам ледяных чертогов всегда больше всех платили, считай в три раза». «Угу, а за нанесение вреда здоровью или психике сумма удваивается. Потребовать, что ли, компенсации?» «За что?» — не понял дядька. «За пострадавшую психику», — припечатала Марго. Она внимательно прочла все, что было написано в контракте, и не нашла к чему придраться. Внизу стояла подпись Маргешки, если повернуть лист чуть боком к свету, она мерцала красным. Ни слова о расторжении. Возврат денег неприемлем, обратный ход недопустим. В контракте даже был пункт о наложении клятвы о неразглашении. Так маги называли подчищенную память. Сволочи. Все предусмотрели. И смертельный магический откат в случае неисполнения договора. «Были случаи, чтобы сосуды сбегали?» — спросила Марго, возвращая дяде бумаги. «Так кто в своем уме от денег бегать-то будет? Да и сила это сводит баб с ума. Мать твоя утаилась, сама знаешь, чем закончила». «Знала, но не думала, что это связано с силой Альтар, витающей в воздухе. Мне казалось, она сама по себе была странная». «Пока батьку твоего не встретил, нормальная была. А как он исчез, словно демоны в ней поселились. Заговариваться стала, бормотать что-то, в храм бегать. Хорошо, что я заранее долю твою от наследства отделил, а то бы все храмовником затащила». «А мой отец, каким он был?» «Хороший мужик был. Ты не слушай бабку, если другой говорить станет. Хороший мужик и баста. И денег оставил, и указания дал, как тебя воспитывать. Это по его воле тебя в пансионат отправили, чтоб была под присмотром. Не я сам придумал, ты не думай, Маргешка. Уходить он не хотел, да магия тут егонная пропадала. Перед тем, как сгинуть, он колдовал много. Еле стоял, как прощался. Худой, бледный, с синяками под глазами. И взгляд такой тусклый. Да, а так мужик красивый был. Не читай этим твоим». Он дернул головой в сторону двери. «Ты на него похожа». Все верно, наколдовал отсроченный перенос душ, а в пансионате Маргешка без помех могла спрятаться для ритуала. Да и от бабки держалась подальше. С ее-то психикой. «Ладно, выбора нет». Марго надела плащ. «Мне еще по магазинам. Прикупиться хочу. До встречи, дядя Стефан, и спасибо». «Да ладно. Родня все же», — буркнул дядька. «Ты там осторожнее. Не нравится мне твой чернявый», — шепотом добавил он и громко посоветовал. «К Майке иди, скажи, что моя племяшка она скидку даст». «Хорошо». На крыльце была холодная война, но трупы не валялись, и Марго решила, что лучше всего игнорировать недовольные взгляды. Она прошла между магами с видом королевы разоренного, но не склонившегося государства и направилась к воротам. «Куда?» — рыкнул Влад. «Мы возвращаемся в чертоги». «Рада за вас». Марго повернулась к магу, сверкнув на него зеленью глаз. «А мы продолжим дела, из-за которых оказались здесь. Лэр Ригард, вы еще согласны сопровождать меня по магазинам?» «Всегда к твоим услугам». «Это приказ повелителя». Марго показалось, что Влад попытается ее схватить, и она шустро отбежала за спину Ригарда. Оттуда было надежнее спорить с несносным блондином. «Я не знала, что повелителю есть дело до моего нижнего белья. Язвительности у Марго всегда хватало, и сейчас она с радостью изливала ее на Влада. И что ему приятно, когда его Наира...» Последние два слова она выделила голосом. «Ходит в одном платье и чужих тапочках. Видно, рядом с замухрышкой его мажество чувствует себя неотразимым». «Не смей судить о Роне своим куцым умишкой», — прошипел Влад. «Если он не занимается тобой, значит, не считает нужным. Ты могла попросить у меня». «Могла, но не стала». Марго резко успокоилась. Патриархальный мир, сдержанные покладистые женщины. Вот мужчины ведут себя как собственники. Ничего, переучим. «Я не стала. Вы не сочли нужным позаботиться о девушке, которую забрали из пансионата без вещей. Теперь у меня есть деньги, и никто не встанет между мной и шопингом». «Чем?» Ригард с наслаждением наблюдал за их перебранкой, при этом специально дразнил Влада, держа Марго за руку. «Покупками», — запоздало прикусила язык Наира. «Тебе не помешает научиться покорности, Альтар», — холодно процедил сквозь зубы Влад. «Если не хочешь лишиться головы». Он попытался ухватить Марго за руку, но пальцы сомкнулись в пустоте. Защита амулета сработала безукоризненно. Марго этого не заметила, а вот Ригард довольно улыбнулся. Испортить удовольствие от прогулки Влад все же смог. Он увязался за ними, и каждый раз в магазин Марго заходила не только в сопровождении Ригарда, но и с одним или двумя стражниками, что не добавляло ей популярности в глазах продавцов. Поэтому, когда добрались до лавки Майки, непокорная Альтар была готова убивать. «Никто не пойдет со мной», — строго заявила она. «Должны же быть у девушки хоть какие-то секреты, а то под вашим надзором я никакого удовольствия от траты денег не получаю». На удивление, но оба мага с ней согласились. И Марго заподозрила, что им, как любым нормальным мужчинам, надоело таскаться по магазинчикам. Но пришлось ждать, пока воины Влада проверят лавку. «Чисто. Второго выхода нет». «Вы думаете, я собираюсь сбежать?» — догадалась Марго. «Глупости. У меня есть еще кое-какие дела в ледяных чертогах, так что пока останусь». «Наглая». Влад, наконец, перестал строить из себя злого полицейского и восхищенно подсокал языком, глядя, как за Марго закрывается выкрашенная в красный цвет дверь. «Такой наглости я даже среди высших родов не помню». «На удивление, уверенная в себе девица», — задумчиво добавил Ригард. «Думаю, в чертоге ты доставить Наиру сможешь и без меня». «Уже откланиваешься?» «Дела, дела. В отличие от тебя, я являюсь главой рода и не могу себе позволить долгие прогулки, особенно под надзором». С этими словами Ригард шагнул в открывшийся портал. Марго же вздохнула с облегчением и с упоением погрузилась в царство белья, юбок, блуз и всяких полезных и милых девушкам штучек. Майка оказалась моложавой дамой с высокой прической. Узнав, что Марго племянница Стефана, она томно закатила глаза и потащила девушку в кабинет для особо уважаемых гостей. «И вот эти туфельки! Такие даже леди не стыдно надеть!» — нахваливала она товар. «И глянь на этот шарф, он идеально подойдет к шубке». «Боюсь, у меня на шубку уже денег не осталось, только на шарф». «А так жаль! Темно-коричневая шубка из неизвестного Марго зверя смотрелась на ней идеально. Чуть ниже колена, приталенная, под пояс, с пышным лисьим воротником. Не шубка, а мечта. И такая теплая, что Марго чуть не расплакалась, когда натянула на плечи старый плащ. Но лимит был исчерпан. Оставалось еще пара монет, но она хотела купить тетради и письменные принадлежности, а еще подарок Найне и Рыське. Нужно уметь вовремя останавливаться. «Нельзя такую красоту оставлять другой», — нравоучительно подняла палец торговка. «Я тебе в долг дам, потом рассчитаешься. Или со Стефана сдеру», — мечтательно протянула она. Вышла Марго из магазинчика с ощущением победительницы. А когда увидела взгляд Влада, настроение резко скакнуло вверх. «Можем возвращаться». Она царским жестом вручила одному из воинов холщовый мешок с одеждой и оглянулась. «А...» «Дела, дела», — ехидно передразнил Ригардо Влад. Марго только плечами пожала. «Дела, значит, дела. Захочет, найдет. Это не повод для огорчения». Во дворец они перешли порталом, который открыл Влад, и первым, кого увидели, был Ролан в окружении щебечущих девушек. «Что такое не везет и как с этим бороться?» — пробормотала тихонько Марго, потому что взгляд повелителя не сулил ничего приятного.